6. Я никогда не видел уборщиков, как и не видел парня, хотя, может, это и девица, приносящих мне 70 баксов по четвергам, когда я смотрю, пока вертится мир. И у меня нет желания увидеть их. Во-первых, мне это не нужно. Во-вторых, честно признаюсь, я их боюсь. Точно так же, как боялся мистера Шарптона в его большом сером Мерседесе в тот вечер, когда встретился с ним. Боюсь, и все тут. По пятницам ланч я дома не ем. Досматриваю, пока вертится мир, сажусь в машину и еду в город. Съедаю 250 в Микки Ди, иду в кино, потом в парк, если погода хорошая. Там хорошо думается. А в последнее время мне есть о чем подумать. Если погода плохая, иду в торговый центр. Теперь, когда дни стали короче, у меня возникают мысли, а не заняться ли вновь боулингом. Чтобы хоть как-то скоротать вторую половину пятницы. Раньше мы частенько ходили в боулинг-центр с Пагом. Мне недостает Пага. Хотелось бы и мне позвонить ему, поболтать, кое-что рассказать. К примеру, об этом парне, Неффе. Короче, плюнуть в океан и посмотреть, что из этого выйдет. Пока меня нет, уборщики прибирают весь дом, от стены до стены, от пола до потолка. Моют посуду, хотя с этим я сам справляюсь неплохо. Моют полы, стирают грязную одежду, меняют белье, вешают чистые полотенца, загружают холодильник, выполняют заказы с доски. Вроде как живешь в отеле, где самое эффективное в мире — и даже предельная система обслуживания. Единственное место, куда они особо не заглядывают — кабинет, примыкающий к столовой. В кабинете темно, окно затянуто шторами, и они никогда их не распахивают, как в других комнатах. Не пахнет в кабинете Lemon Pledge, хотя вечером по пятницам остальные комнаты так им и благоухают. Средство для ухода за мебелью. Иногда до такой степени, что я начинаю чихать. Это не аллергия, скорее нос выражает свой протест. Уборщики пылесосят полы, освобождают корзинки для мусора, но не прикасаются к бумажкам на столе, даже если они навалены кучей и смяты. Однажды я заклеил ящик тоненькой полоской скотча. Когда вернулся в пятницу вечером, полоска была на месте. Я не держу в ящике секретных материалов, вы понимаете. Просто мне хотелось знать. Опять же, если уходя, я оставляю компьютер и модем включенными, ничего не меняется к моему возвращению. Экран, конечно, темный, работает программа сохранения электроэнергии и повышения долговечности монитора. Но компьютер готов к работе. Если уходя, я все выключаю, к моему приходу все остается выключенным. В кабинете Динки они стараются ничего не трогать. Может, и уборщики побаиваются меня. Ха-ха.